Глава 75. Любезное приглашение. Эми. Я, испытывая первобытный ужас, словно в замедленной съемке наблюдала, как ко мне приближаются стражи. С равнодушием на лицах, как кричит и пытается вырваться Амая, по щекам которой бежали слезы, и как рвется придворная дама, у которой не получалось отпихнуть служанок, взявших ее в кольцо. Сердце грохотало в груди. Силой. Эти гады собирались тащить меня силой, если окажу им сопротивление. Конечно же, я все прекрасно понимала, что идти в Восточный дворец злыдни мне нельзя. Опасно для здоровья. Но еще понимала, что своим сопротивлением могу причинить вред Дастану. Ведь до него точно дойдет весть в самое ближайшее время, что за мной пришли. И тогда он... Стоило только подумать, что выкинет глава, а он способен был на многое, как мне тут же стало дурно. Я не желала подставлять его. Не желала рушить его планы, которые он на протяжении стольких лет так тщательно разрабатывал. Но, судя по всему, именно это сейчас и делаю. Мое присутствие в твоей жизни губительно для тебя. Из-за меня ты становишься слабее. Пройдемте. Вырвал меня голос из раздумий. Мика на моей руке чуть выше локтя сомкнулась потная ладонь стража. «Я сама», — ответила, холодно зыркнув на него. «Я в состоянии идти сама». «Отпустите, леди, ну что же вы?» Обратился евнух к стражам, цыкая наигранно и качая головой, якобы они перешли все дозволенные рамки. «Эми!» — закричала Амая, напоминая тигрицу. Она пыталась вырваться из импровизированной клетки, которой в данный момент являлись два стражника, цепко держащих свои позиции. Посмотрев на нее, я печально улыбнулась, пытаясь успокоить побледневшую принцессу. Подхватив низ пышные юбки, я неспешно направилась к выходу из Южного дворца, слыша за спиной крики тетушки и рычание Амаи. «Они так за вас переживают», — хмыкнул евнух, шагая рядом со мной. «Будто вас не на аудиенцию к императрице ведут, а на казнь». Я лишь хмыкнула, не произнося ни слова, хотя прокомментировать хотелось содержательно и ёмко. Дорога казалась бесконечной. Мы будто специально шли по дальнему пути, чтобы меня в окружении стражников увидело как можно больше народу. Нет. Осознание пришло почти мгновенно. Вы это специально. Специально ведете меня словно зверушку на показ, чтобы об этом узнал Дастан. Сердце болезненно сжалось в груди, и я начала оглядываться. «Кого-то ищете?» — непринужденно поинтересовался евнух, на губах у которого блуждала ехидная улыбка. «У меня к вам точно такой же вопрос». Голос от переизбытка эмоций предательски дрогнул, и евнух улыбнулся шире. «Все, кого мы искали, уже найдены», — бросил он в ответ, как ни в чем не бывало. От слов я чуть с шага не сбилась. Страх. Страх за Дастана разъедал изнутри. Я не хотела, чтобы он пострадал из-за меня. Не переживу. Если с ним что-то случится, я не переживу. А мы все шли и шли мимо стражей придворных, что рассматривали меня с любопытством, и вдруг глаз зацепился за знакомое лицо. Нет. Сердце испуганно понеслось, грозя пробить грудную клетку. Один из стражников Дастан. Он стоял у стены, неся службу, и смотрел на меня с равнодушием, делая вид, будто мы ранее не встречались. Я пыталась контролировать дыхание, чтобы не выдать ни его, ни себя. Пыталась хоть немного успокоиться, но не получалось. «Не говори». Хотелось заорать в голос стражнику ведомства наказаний. «Не говори главе, что видел меня. Не рассказывай ему об этом». Но я не могла такого сказать. Страх, что Дастан придет за мной во дворец императрицы, разрывал душу на куски. Боялась. Как же сильно я за него боялась. «Не стоит так нервничать», — хмыкнул прихвостень императрицы, который, казалось, получал истинное удовольствие от моих внутренних метаний. Хотелось ответить ему, причем много всего нелицеприятного, но мне вновь пришлось сохранять молчание. Ворота Восточного дворца императрицы, от которых так и веяло болью, злом и горем, встретили гостеприимно, уже распахнутыми. «Прошу вас, леди Марана», — раскланивался евнух. Позади меня шли два стража, из каждого бока по одному. Я замешкалась, но меня тут же пихнули в спину, вынуждая войти во двор императрицы. Евнух на это лишь хмыкнул, с важным видом приближаясь к крыльцу. Кровь стыла в жилах. Было невероятно тревожно, но я шла вперед, пусть и понимая, что ни для чего хорошего эта гадина меня не позвала. Нога ступила на ступеньку. Еще и еще. Я поднималась все выше и выше, наконец взбираясь наверх, и наблюдая, как за полупрозрачным тюлем, что легонько колыхнулся от дуновения ветра. Видна величественная фигура злодейки, получившей свой трон, пройдя кровавый и беспощадный путь. «Ваше Величество!» — заголосил Евнух, услужливо кланяясь. «Леди Марана доставлена». «Входи!» — донесся до меня голос, от которого леденящие душу мурашки побежали по спине. «У меня к тебе есть разговор».